Комфортабельные апартаменты змея Горыныча были надежно укрыты от непрошенных гостей в пещерах скалистых гор. Огороженные дремучим лесом и непроходимыми болотами, горы обеспечивали своему жильцу безопасность, уединение и роскошный вид с вершины, где Горыныч привык любоваться закатом. Зная об этой его привычке от Варфоломея, я отправилась в путь ближе к вечеру. Хорошенько загримировавшись под Бабу-Ягу, взгромоздилась в ступу, махнула метлой и... «Ну ты, бабка, гонишь!» — с восхищением воскликнула одна голова. «Поспешишь, людей насмешишь!» — укоризненно изрекла вторая. «Летит яга, шатается, вздыхает на ходу. Ой, топливо кончается сейчас, я упаду!» — с ехидством изрекла третья. «Вечер добрый, змеюшка!» — прохрипела я, вываливаясь из ступы. «Здорово, старая!» — радостно приветствовала первая голова. «А добрый ли?» — засомневалась вторая. «Явилась к нам баба-яга, на помине легка!» — коряво продекламировала третья. «Вспоминали меня?» — насторожилась я. «По какому случаю?» «Да вот, схавали мы нынче одного костлявого хмыря!» — облизнулась первая голова. «Говори за себя!» — возмутилась вторая. «Я ем одну лишь травку!» Я ошарашенно взглянула на среднюю голову вегетарианку и опустила глаза на раздувшееся пузо змея Горыныча. Однако, интересно, как сочетаются ее вкусовые предпочтения с одним на троих желудком. «Травка зеленеет, солнышко садится, не мычит корова, не поет синица», — за вдохновенным видом изрекла поэтически настроенная третья голова. «А хмырь-то нам много чего набрехать успел», — развязно продолжила первая. «Все толдычил, что баба-яга сбрендила. Царевичи живьем обгладывает, а головы ихние на колышке вокруг хаты вешает. Лутонюшку на днях в печи испекла да отужинала». «Уж не сидором ли поужинал змей?» — обмерла я, но не успела ничего спросить, как голова мне попеняла. «Что ж ты, яхонтовая моя, не позвала-то, не угостила?» «Всех звать так лутонюшек не напасешься!» — сердито вырвалось у меня. Первая голова оглушительно расхохоталась, вторая осуждающе покосилась, третья окончательно ушла в себя и с мечтательным видом шевелила губами, вероятно, сочиняя новый стих. «Ох, пройдоха ты, бабка!» — заметила первая голова. «Хочешь жить, умей вертеться», — глубокосмысленно изрекла вторая. «Кручу, кручу, кручу крылами, кручу», — вдохновенно провыла третья. «С горы, с горы, с горы, как птица лечу». Тс-с-с, хором оборвали ее другие головы и вытянули шеи на запад. Там ослепительным оранжевым шаром спускалось за горизонт солнце. На несколько минут на горе воцарилась тишина, и только когда солнце окончательно исчезло из поля зрения, змей Горыныч снова ожил. «А ты чего прикатила-то? По делу или соскучилась?» «Базар есть!» — рявкнула я. Первая голова с уважением глянула на меня. «Базар — благородное дело!» «Не дело это, гостей дорогих у порога держать!» — вмешалась вторая голова. «Правда твоя!» — согласилась первая. И Горыныч, кряхтя на три голоса, поднялся и шагнул ко входу в пещеру. «Пошли, что ли?» Уговаривать меня было не нужно. Я с любопытством нырнула в проем между скал и попала в пещеру Али-Бабы. Жилище Горыныча напомнило мне подводную пещеру знакомой атлантки Герти. Те же блеск и роскошь самоцветов. Только если в пещере Герти сокровища золотым ковром стелились по полу, то жилище Горыныча было утыкано драгоценностями от пола до потолка в прямом смысле. На высоком, метров в пять потолке, рассыпались неведомые мне созвездия из самоцветов, каждый из которых был размером с кулак. Стены переливались драгоценными узорами, каждая щель в скале служила оправой для красивого камушка или золотого колечка, а на полу вдоль стен громоздились золотые горы. Подойдя к ближайшей из них, среди золотых монет, янтарных ожерелий и серебряных колец, я с удивлением обнаружила чугунный котелок, обломок лопаты и колесо от телеги. Стараясь не выдать восхищения от вида несметных богатств, Горыныч мог бы считаться первым олигархом в Лукоморье. Я ухватилась за колесо и, выудив его из груды золота, покачала головой. «Непорядок какой! Живешь, как на свалке! Разве ж это дело?» «Ты по делу пришла?» — насупилась первая голова. «Вот и дело сказывай. А как мне тут жить? Сами разберемся». «Мы сами с усами!» — поддержала братца вторая. Третья тем временем с мечтательным видом разглядывала звезды на потолке и вдохновенно бубнила под нос. «Не имей 100 рублей, а имей 100 янтарей!» «Девица бы тебе!» — закинула удочку я. «Она бы уж тебя обиходила, порядок в пещере навела!» «Нет, золотая моя, не надо мне чужих порядков!» — напрягся Горыныч всеми тремя головами. «Была тут одна, Марфуша!» — первая голова выругалась. «Коза порядочная!» «Мы свой портрет каменьями самоцветными на полу 30 лет и 3 года выкладывали», — поделилась вторая. «Дело за малым оставалось — добыть изумрудов для глаз и золотишко на хвост». «А эта коза что натворила?» — вскипятилась первая. «Мы отлучились-то всего на день из пещеры». «Возвращаемся», — печально вздохнула вторая. «Пол пустой, по углам куча драгоценностей. По цветам разложены. Там рубины, там сапфиры, там яшма, там злато, там серебро». Первая голова с ожесточением сплюнула. «Все труды на смарку. Я от горя аж остолбенел, а Марфуша эта лыбится». «Не ожидал, змей Горыныч, а весь день спину не разгибала, порядок наводила. Ну что с такой козой делать?» «Ты ее съел?» — жалостливо сглотнула я. «Да она бы мне поперек горла стала!» — сплюнули все три головы. К счастью, в тот же вечер жених ее прикатил, да стал звать на смертный бой. «Я к нему невесту и выпроводил», — ухмыльнулась первая голова. «Пусть сам с этой козой мается». «А он что?» «Кажись, перетрухал», — хохотнула она. «Небось, надеялся, что быстрая смерть избавит его от тягостной семейной жизни». «Нет, баба в пещере к беде», — поддержала вторая голова. План уговорить змея Горыныча похитить царевну трещал на глазах. Как пояснил Варфоломей, помогать Еге или кому бы то ни было змей не станет. Единственное, что остается, уговорить его похитить царевну ради собственной выгоды. Горыныч устроит в тереме переполох, отвлечет на себя внимание стражников и Агриппины, а мы под шумок выведем Василису. А если Горыныч умыкнет ее раньше, все равно вызволить царевну из его лап будет куда проще, чем из охраняемого, неуязвимого для чар терема. «Это смотря какая баба!» — не стала сдаваться я. «Одно дело — Марфуша-клуша, а совсем другое — царевна!» «И не уговаривай!» — замахал всеми тремя головами змей. «С царевнами не желаю дела иметь!» «А что?» — заинтересовалась я. «Было дело?» «Было!» — неохотно ответил змей. «Не с вареньем закончилось!» Я поперхнулась следующим аргументом в пользу похищения. «Ты ее съел?» «А что ж мне надо было с ней в бирюльки играть?» — поразилась первая голова. «А это мысль!» — встрепенулась вторая. «Почему мы с ней прежде не поиграли?» «Съесть-то всегда можно!» — поддакнула третья. «А сперва я бы ей стихи почитал». «Никаких съесть!» — перебила их я. «Царевна вам не корова, царевна это друг на всю жизнь!» Три головы скептически уставились на меня. «Хватило нам Марфуши на нашем веку!» — проворчала первая. «Да ты послушай только!» — уговаривала я. «Среди женщин тоже есть булыжники и самоцветы. Ты, вон, гляжу, себя только золотом да драгоценностями окружил. И подруга тебе нужна такая же. Марфуша — это что? Это булыжник. А царевна — алмаз ограненный, сокровище несметное, драгоценность редкая. Такой девице на земле и не место, ей только в твоей пещере жить, да пуще солнце сиять. Уж поверь мне, царевна станет достойным украшением твоей коллекции». «Так, поди на драгоценность эту», — змей почесал пузо, — «желающих полным-полно. Это ж они мне потом покоя не дадут, будут каждый день ходить да копьями трясти». «Ни к чему это!» – заволновалась вторая голова. «И вечный бой? Покой нам только снится!» – философски продекламировала третья. «Сокровища охранять получается, и царевну как-нибудь сохранишь!» – успокоила я. «Разве что!» – Горыныч почесал первую голову. «В гроб хрустальный ее заныкать!» «Это еще зачем?» – опешила я. «Богато?» – высунулась вторая голова. «Я слышал, в лучших домах Европы так делают. Этот рассказывал Шарлипей». «Какой Шарпей?» – поразилась я. «Да не Шарпей, а Шарль-Перль», – поправила третья. «Шарль-Перо, что ли?» – вконец опешила я. «Вот-вот», – закивали все три головы. «Он самый». «А его-то сюда каким ветром занесло?» «Каким-каким? Вестимо волшебным. Колдунья его заколдовала и за 3-9 земель забросила за то, что он ее в сказке Белоснежкой выставил». «Белоснежкой? Я уже ничего не понимала». «А ты как думала?» – вздохнули головы. «Репутация! Вот кабы меня кто добрым змеем в сказке описал, я бы такого умника сразу слопал вместе с его лживой берестою». «И не подавился бы?» «Это правда, поперек горла встанет», — рассудительно ответила вторая голова. «А ложь сглотну и не почувствую». «Так как насчет царевны-то?» «Да-да», — первая голова мечтательно закатила глаза. «Гроб хрустальный справим, а там можно и царевну воровать». «Так царевна-то живая!» — попыталась воззвать я к коллективному разуму. «А зачем нам живая?» – поразилась первая голова. «Не!» – поддержала его вторая. «Нам живая не нужна, от живой одни неприятности. Будет языком мести с утра до вечера, и сокровища наши переворошит, все на себя перемерит». «А девушке в 17 лет какая цацка не пристанет?» – вдохновенно выдала третья. «Так пристанет, что потом своего не досчитаешься», — осадила его первая. «Сам вспомни, сколько после Марфуши золота с каменьями пропало. Мой любимый янтарный гарнитурчик увела, подлая душа». «И мой серебряный кубок с русалками», — загоревала вторая. «И колечко с бирюзой, глядя на которое я целую поэму написал», — взгрустнула третья. «Вы только послушайте!» «Потом!» — рявкнули две другие головы. «Царевне вашего добра не надо!» — вернула я их к теме обсуждения. «Она на богатство с детства нагляделась!» Змей так и подпрыгнул, стукнувшись головами о потолок, так что два самоцвета на пол упали. «Это где ж она такие сокровища видывала?» — ревниво спросила первая голова. «Да эти сокровища еще наши бабушка с дедушкой собирать начинали», — потирая шишку, заметила не менее уязвленная вторая голова. «Ни у одного царя таких богатств нету», — поддакнула третья голова, от изумления даже потерявшая способность к стихосложению. «А вы у царя в сокровищнице бывали?» — закинула удочку я. «Чего мы там не видели?» – сердито ответила первая. «Что там этой сокровищнице-то?» — поддержала вторая. «Сундук, да ларец!» — заключила третья. «Поди, царские-то сокровища тоже не одно поколение царей собирало!» — скользь заметила я. «Кто знает, сколько там всего накопилось!» «Вот бы, поглядеть бы!» — заинтересовалась первая голова. «Хоть одним глазком!» — поддакнула вторая. «Под небом голубым есть город золотой!» — мечтательно зажмурилась третья. «Да только кто ж нас туда пустит?» — нахмурилась первая. «Забыли, что ли, как на медне мимо пролетали и как людишки в нас стрелять начали?» «Неспроста царь свои сокровища так охраняет!» — подзуживала я. «Значит, есть что терять!» «Не доберемся мы до них!» — насупилась первая голова. «Стражники нас раньше в решето превратят, чем мы вход в сокровищницу сыщем». «Доберетесь, — пообещала я, — если правильный ключ подберете». «Это какой же, агатовая ты моя?» — заинтересованно уставилась на меня первая голова. «А я вам про что тут битый час толкую? Царевна, вот ключ к сокровищам. Похитите ее, привезете в пещеру, потомите царя с царицей денек-другой, так они все сокровища без разговоров отдадут, лишь бы дочку вернуть». «Бабка, дело говорит», — молвила вторая голова, обращаясь к другим. «А что?» — кивнула третья. «Может, что и выгорит?» «Заметано», — решила за всех первая. «Завтра с утречка и полетим». «Нет, рубиновый ты мой», — возразила я. «Завтра можешь и опоздать. Не ровен час царевну замуж выдадут, а там уж ищи ветра в поле». «Это чего ж?» — крякнула первая. «На ночь глядя лететь? Ты, золотая моя, головой-то подумай». «А когда же?» — рявкнула я. «Чай, в ночи тебя в небе не видно, бриллиантовый ты мой. А поутру не успеешь на версту к терему подлететь, как вся стража наготове будет». «И то верно», — закивала вторая голова. «Ночью-то и стражи меньше, а какая есть, ту врасплох застанем». «Так ведь и царевна, поди, ночью по двору не шляется», — заколебалась первая. «Как ее из опочивальни умыкнем?» «Ты, мой аметистовый, и так своим появлением переполоху наделаешь», — заметила я. «Весь народ из терема на двор вывалит, а там уж смекнешь, кто из девиц царевна». «Конечно, смекну», — кивнула третья голова. «У нее ж во лбу звезда горит, что ж я сказок не знаю». Разочаровывать змея я не стала, себе дороже выйдет. «Ну, давай!» — я подтолкнула Горыныча к выходу из пещеры. «Сапфировый ты мой, не теряй времени!» Змей вылез из пещеры, подошел к обрыву и обернулся. «А дело-то у тебя ко мне какое?» «Царевну привезешь, поговорим, я туточки буду!» Когда змей растворился в сумерках, я запрыгнула в ступу и спланировала к подножию горы, где меня дожидались Ив с котом. Изрядно потеснившись, мы погрузились в ступу и рванули следом за Горынычем. Как говорится, на змея надейся, а сам не плашай.